Глава 7. Как меньше работать и больше зарабатывать. «Если ты хочешь разбогатеть, — сказал богатый папа, — не проси прибавки к зарплате. Вместо того, чтобы просить о прибавке, начни задавать себе вопросы, как бы ты мог служить большему числу людей. В сущности, если ты действительно хочешь разбогатеть, то не должен рассчитывать на повышение зарплаты. Если тебе повышают жалование, это значит, что ты работаешь за неправильные деньги». В предыдущей главе я поделился с вами тем, как смог рано отойти от дел, увеличивая свои долги, а не наоборот, пытаясь избавиться от них, что старается делать большинство людей. Логика, которая стоит за этим образом мышления, говорит, что есть хороший долг и есть плохой долг, и большинство людей бывают обременены плохими долгами. Тоже справедливы и для дохода. Большинство людей не знают о том, что есть хороший доход и есть плохой доход. Они не становятся богатыми, потому что упорно работают ради плохого дохода. И когда вы просите о повышении зарплаты, то просите об увеличении плохого дохода. Если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, нужно усиленно работать ради правильного дохода. В ранее написанных мною книгах я обсуждал три разных типа дохода, а именно. Первое. Заработанный доход. Это ваша работа за деньги. Это доход, который приходит к вам в форме чека на зарплату. Именно к такому типу дохода вы чаще всего стремитесь, когда просите о повышении зарплаты, премиальных, комиссионных или доплаты за работу в неурочное время. Второе. Портфельный доход. Обычно представляет собой прибыль от бумажных активов, таких как акции, облигации и взаимные фонды. К нему относится большинство пенсионных счетов. Третье. Пассивный доход. Обычно это доход от недвижимости. Может быть, также от какого-нибудь авторского гонорара по патентам или за использование вашей интеллектуальной собственности, такой как песни, музыка, книги и так далее. По мнению богатого папы, наихудшим видом дохода, ради которого стоило бы неустанно трудиться, является заработанный. Он считал его худшим по четырем основным причинам. Первое. Этот доход облагается большими налогами и в то же время является наименее контролируемым с точки зрения того, сколько вы платите по налогам и когда вы их оплачиваете. Второе. Вы сами должны много работать, и у вас не остается времени ни на что другое. Третье. Заработанный доход не содержит в себе сколько-нибудь значительных рычагов. Основной способ, с помощью которого большинство людей увеличивает свой заработанный доход, это необходимость работать еще усерднее. Четвертое. Чаще всего заработанный доход не увеличивает ваш капитал и расходуется полностью, без остатка. Другими словами, вы работаете, вам платят за это, а затем вам опять приходится работать для того, чтобы вам опять заплатили. Опять-таки, как считал богатый папа, работа ради заработанного дохода – это очень незначительный рычаг. По мере того, как я взрослел, я постоянно отмечал то, что богатый папа не любил заработанный доход. Он часто говорил: «Самый худший совет, который ты можешь дать своему ребенку, это идти в школу для того, чтобы потом получить высокооплачиваемую работу». Вообще он не был противником учения, но был против того, чтобы детей учили растрачивать жизнь на работу ради заработанного дохода. Большинство из тех людей, которых я знал, мечтали о высокооплачиваемой работе с большим заработанным доходом. Как я уже говорил, разница в реальностях сводилась не просто к каким-то частным различиям. Они были совершенно противоположны. Богатый папа по этому поводу говорил: «Учить людей растрачивать жизнь на труд ради заработанного дохода – это все равно, что учить кого-то всю жизнь быть высокооплачиваемым рабом». Несмотря на то, что он признавал все три типа дохода, в тех случаях, когда представлялась возможность выбирать, богатый папа всегда останавливался на пассивном доходе. Почему? Потому что это доход, ради которого не надо постоянно работать. Он, как правило, менее других облагается налогами и при этом в течение длительного периода времени обеспечивает наибольшую прибыль. Другими словами, богатый папа усердно трудился ради пассивного дохода. потому что в итоге он позволял ему работать все меньше и меньше, обслуживая при этом все больше и большее число людей и зарабатывать все больше и больше по мере того, как он становился старше. Для того, чтобы отойти от дел молодым и богатым, мне нужно было понять, ради какого типа дохода я должен работать изо всех сил. Мы с Ким смогли рано отойти от дел, потому что наш план заставил нас усердно трудиться ради пассивного, а не заработанного дохода, ради которого работает большинство людей. Другим отличием является то, что мы планировали отойти от дел с большим пассивным, а не портфельным доходом, относительно которого строит планы ухода на пенсию большинство людей. В то время как большинство людей уходит на пенсию с портфельным доходом, это не всегда является наилучшим вариантом, так как этот доход занимает второе место по ставке налогообложения из трех перечисленных, а налоги – это самый большой расход, который сопровождает нас в течение всей жизни. Дальше в этой главе я объясню, почему. У моего богатого папы были все три типа дохода. Причина, по которой он имел все три типа, заключалась в том, что каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Мой бедный папа усердно трудился только ради одного типа дохода. Эта разница создала огромные различия в их жизни, если измерять его продолжительностью их трудовой деятельности. Мои папы одинаково усердно трудились, но получали деньги разного типа. Оба моих папы усердно работали, но за деньги разного типа. Бедный папа постоянно твердил: «Иди учись, чтобы потом ты мог получить высокооплачиваемую работу». А мой богатый папа говорил так: «В счет идет не то, сколько ты сделал денег, а сколько их сохранил». И продолжал: «Заработанный доход — это доход, ради которого ты трудишься с наибольшим усердием, а за это тебе позволяется сберечь наименьшее количество денег». Богатый папа часто называл заработанный доход, который вы получаете от чека с зарплатой, 50-процентными деньгами. Причину этого он видел в том, что, независимо от заработанной вами суммы денег, правительство всегда, так или иначе, забирает по меньшей мере 50% из них, а иногда и больше. Если сегодня вы зарабатываете 50 тысяч долларов в год, то, по крайней мере, 25 тысяч долларов пойдет правительству, и большая часть из них еще до того, как вы получите эти деньги на руки. Даже после получения оставшихся 25 тысяч долларов налоговые сборы продолжаются. Как известно большинству людей, вас облагают налогами, когда вы зарабатываете деньги, тратите, сберегаете, инвестируете и даже когда вы умираете. В сущности, ваши налоги в случае смерти могут оказаться очень высокими, если вы должным образом не подготовились к этому событию. Как частенько говаривал богатый папа, если у тебя нет плана относительно твоих денег после смерти, то он есть у правительства. С точки зрения богатого папы не очень-то разумно усердно работать, чтобы правительство забирало по меньшей мере 50% из заработанного тяжелым трудом. Несколько лет назад налоговый процент был еще более высоким, чем 50%. И пока этот процент падал в течение нескольких последних лет, чтобы компенсировать его, были ликвидированы многие лазейки, позволявшие укрывать заработанные деньги. Суть в том, что когда богатый папа еще работал за зарплату, он часто называл заработанный доход 80-процентными деньгами, потому что именно столько правительство забирало из дохода высокооплачиваемых служащих. Мой бедный папа не понимал, что существуют доходы различных типов, и потому усердно трудился за 50% денег, а затем покупал больший по размеру дом, чтобы воспользоваться налоговыми скидками, которых он в действительности никогда не имел. Вместо того, чтобы побольше узнать о разных типах доходов, мой папа шел протаренной дорогой в школу, надеясь продвинуться по службе и добиться повышения в зарплате. Другими словами, он усердно работал, усердно учился, больше зарабатывал и больше платил налогов, потому что работал за 50% денег. У богатого папы бывали нелегкие моменты, когда он пытался понять людей, растрачивающих свою жизнь на поиски более высокооплачиваемой работы или на ожидание прибавки к зарплате. Он часто говорил: Когда получаешь прибавку, правительство тоже получает ее. По его мнению, тратить время на работу за 50% денег не является разумным с финансовой точки зрения. Сегодня большинство людей пытаются отойти от дел, используя для этого то, что мой богатый папа называл 20-процентными деньгами, то есть доход от прироста капитала или роста стоимости акций, а в некоторых случаях недвижимости. Еще несколько лет назад эта ставка была намного выше, а значит, работать ради прироста капитала сегодня стало еще более разумно. Когда вы слышите, как политик говорит: «Мой оппонент дает налоговые послабления богатым», он часто имеет в виду очередное налоговое послабление на доходы от инвестиций. Многие люди умнее в финансовом отношении и не так уж стараются получать заработанный доход. Многие просят у работодателей опционы на акции компаний, в которой они работают. Эти опционы могут стать 20-процентными деньгами, если дела компании пойдут хорошо. Хотя определенная их часть при этом рассматривается как заработанный доход, последующее увеличение стоимости может стать 20-процентными деньгами. Правда, опцион на акции может не принести вам ни гроша, если рыночная цена данной компании не возрастет. Главное здесь то, что люди начинают понимать разницу в налоговых преимуществах и в коэффициентах рычага для разных типов дохода. Пропасть между имущими и неимущими неуклонно растет, потому что большинство людей не подозревают о том, что доходы бывают разных типов и работают в поте лица ради получения дохода не того типа. Одной из причин, по которой мы с Ким рано отошли от дел, было постоянное использование нами налоговых отсрочек или то, что богатый папа называл 0-процентными деньгами. Это были деньги, получаемые от инвестиций и продажи недвижимости, которая не облагается налогами немедленно. Выплату налогов в этом случае можно отложить на срок, длительность которого мы выбираем сами. Например, мы вкладываем $5000 наличными и покупаем дом за $50000. Через 2 года мы продаем его за $100000. Мы получили прибыль от продажи этого недвижимого имущества $50000, но решили не выплачивать налог с прибыли от продажи недвижимости, то есть 20%, что составило бы приблизительно $10000. Вместо того, чтобы заплатить эти деньги, как нам это пришлось бы сделать, если бы мы получили такую же сумму дохода от акций или взаимного фонда, мы отсрочили наши налоговые платежи и накрутили $55000, 50 тысяч от роста цен на недвижимость, плюс первоначальный взнос $5000, и все это вложили в нашу следующую инвестицию. Другими словами, за 2 года мы получили 1000% прибыли, не выплачивая никаких налогов. Мы законно получили отсрочку оплаты своих налогов и таким образом используем деньги правительства для покупки еще большего многоквартирного жилого дома стоимостью $330000. Для этого мы использовали банковские ссуды и некоторые ценные бумаги продавца, чтобы помочь собрать оставшиеся $275000, которых у нас не было. Мы в данном случае не только использовали деньги других людей, но и деньги правительства, чтобы помочь себе отойти от дел молодыми и богатыми. В период между 1988 и 1994 годами мы много раз использовали этот стратегический прием относительно налогов. В Америке одним из преимуществ инвестирования в недвижимость по сравнению с использованием бумажных активов является эта законная уловка в налоговом кодексе. Причина, по которой правительство допускает ее, заключается в желании, чтобы инвесторы сохраняли свои деньги, вложенные в недвижимость, позволяющую иметь недорогие квартиры людям, которые делают выбор не покупать или не могут себе позволить иметь собственный дом. Налоговые льготы дают возможность таким инвесторам, как Ким и я, вкладывать деньги в жилищное строительство и строить достаточное количество домов с недорогой арендной платой. Эти льготы позволяют также поддерживать на должном уровне неустойчивую индустрию недвижимости, а экономике страны оставаться в целом сильной, так как строительство недвижимости составляет огромный сектор в экономике США. Ведь если в индустрии недвижимости начнется спад, это почувствуют по всей стране. Есть много способов заработать необлагаемые налогами деньги. Один из них состоит в том, чтобы инвестировать в необлагаемые налогом муниципальные облигации. Примером мог бы служить человек, который вкладывает $1000 в необлагаемую налогом 5% облигацию. Это означает, что каждый год этот человек будет получать необлагаемые налогом $50. И хотя это может звучать не очень-то вдохновляюще, но и такая прибавка вам не помешает. Другой путь уменьшить налоги – это использовать амортизацию сооружений, входящих в состав вашего объекта недвижимости. Предположим, я купил недвижимость за $100,000 для сдачи в аренду. Земля оценивается в $20,000, а здание в $80,000. Правительство разрешает мне регулярно снижать оценочную стоимость моего здания и не платить налоги с суммы, равной этому снижению стоимости. Скажем, правительство разрешило мне использовать для моих сооружений, оцененных в $80,000, 20-летний амортизационный график. По сути, это означает, что каждый год я не буду платить налог с $4000 из получаемых мною доходов. И хотя $4000 может показаться не такой уж большой суммой, когда ваш портфель оценивается в миллионы долларов, эта сумма на амортизацию вместе с другими подобными затратами, в реальности затратами не являющимися, может составить ощутимую цифру. Один из способов, который используют богатые для вполне законного получения необлагаемых налогами денег, бесконечно реинвестировать весь прирост капитала от недвижимости с отсрочкой налога и приобретать все новые и новые объекты недвижимости. А в конце жизни владельцы всю эту накопившуюся недвижимость разом превращают, скажем, в благотворительный остаточный траст. После того, как они это сделают, им так никогда и не придется платить все эти отсроченные налоги на прирост капитала или амортизацию, которыми они пользовались всю свою жизнь. Именно подобные законные уловки объясняют тот факт, что многие богатые люди в конце жизни жертвуют свои роскошные виллы и прочую недвижимость. Часто к тому времени их семьи уже успевают стать очень богатыми, пользуясь налоговыми отсрочками на эти объекты, и больше не нуждаются в активе, на котором они сколотили себе состояние. Они уже сделали достаточно денег, чтобы купить себе много других активов. Как говорится, все отдал, богаче стал. Компетентный совет. Лучший совет на этом этапе – найти компетентных консультантов. Я не юрист в области налогового законодательства, не бухгалтер и не адвокат по вопросам недвижимости. Это сложнейшие и высокоспециализированные области права, требующие самых лучших советчиков, которых вы только можете найти, особенно если вы богаты или планируете ими стать. Как любил повторять богатый папа, самый дорогой совет бесплатный. Это совет ваших друзей или родственников, которые сами не только не богаты, но и не планируют разбогатеть. Плохой совет. Плохие советы можно получить не только от друзей и близких. Их можно получить от так называемых профессиональных финансовых консультантов. Многим людям втолковывают, что их дом – лучшее средство сократить налоги. По моему мнению, это плохой совет. В Америке на каждый доллар, который вы платите в качестве процентов по закладной за свой дом, правительство дает вам налоговую скидку примерно в 30%. Это означает, что если вы дадите правительству $1, оно разрешит вам сэкономить 30 центов. Если вам это кажется разумным, пришлите мне доллар, и я вышлю вам взамен 50 центов. Тут есть еще один нюанс, о котором большинство финансовых консультантов обычно умалчивают. Как только ваш заработанный доход превысит установленный уровень, вы начинаете терять эту налоговую скидку за уплату процентов по ссуде на дом. И вот вам еще одна причина, почему не стоит перетруждаться, работая за заработанный доход и покупать громадный дом ради получения налоговых льгот. В предыдущей главе я писал про разные взгляды людей на то, что является разумным, а что рискованным. Мой бедный папа считал, что иметь надежное место работы разумно, а создавать бизнес рискованно. У моего богатого папы была прямо противоположная точка зрения. Он говорил: работая ради гарантий, которые дает вам надежное место работы, вы будете получать все меньше и меньше за все больше и больший объем работы. Для меня это слишком высокая плата за столь незначительные гарантии. Сегодня, как и во времена моего детства, лучший способ получать больше, а работать меньше – это владеть своим собственным бизнесом. Это продолжает оставаться самой лучшей законной уловкой на свете. Одна из причин начать свой собственный бизнес приводится ниже. Разница в том, на каком этапе вы платите налоги. Работающий по найму получает, платит налоги, тратит то, что осталось. Владелец бизнеса получает, тратит, платит налоги с того, что осталось. Сегодня наемный работник платит за большинство радостей жизни после налоговыми долларами. Например, большинство работающих по найму вынуждены платить ими за свою машину. Владельцу же бизнеса разрешено платить за свою машину доналоговыми долларами, если он использует свою машину в деловых целях и она удовлетворяет еще кое-каким условиям. Если вы работаете за 50% деньги, ваша машина может стоить намного дороже, чем машина вашего босса, хотя у вашего босса она классом выше. Даже такие вещи, как билеты на футбол, турпоездки, посещение ресторанов, плата за детский сад и многое другое, часто могут оплачиваться доналоговыми долларами. Владелец бизнеса может платить за все это из доналоговых денег, в то время как сотрудник платит за это своими посленалоговыми долларами. Надо заметить, что эти расходы должны удовлетворять критериям деловых расходов, а здесь возможен ряд ограничений. Так что мало того, что большинство людей в Америке работают за 50% деньги, они платят за жизненные блага из денег, уменьшенных почти в два раза. Когда богатый папа объяснил мне эту разницу, я сразу понял, что цена гарантий, которая дает мне работа по найму, слишком высока. Небольшое предупреждение и предостережение. Это не учебник по юриспруденции. Эта книга написана с целью ввести вас в курс того, что существуют различия между разными видами дохода. Я делаю это предупреждение, потому что предпринимать действия в направлении снижения налогов законно лишь до тех пор, пока вы используете эти стратегии с целью получения еще большего количества денег. Если же вы используете те же самые стратегии лишь для того, чтобы минимизировать налоги, тогда с формальной точки зрения вы нарушаете закон. Это очень важный момент, и именно поэтому я советую вам найти самых лучших консультантов по налоговым вопросам. Я встречал очень много людей, которые занимались лишь тем, что экономили на налогах, и они были со всей строгостью наказаны правительством. Повторяю, квалифицированная профессиональная помощь в этой области законодательства бесценна. Изучив принципы квадранта денежного потока, вы очень скоро поймете, что самое тяжкое налоговое бремя ложится именно на работающих по найму. Получается, что самые низкооплачиваемые работники платят самый высокий процент в виде налогов. Вот так правительство заботится о рабочем классе. Даже в квадранте S имеется больше налоговых лазеек, чем в квадранте R. Квадрант B – лучший квадрант. Я говорю это потому, что он позволяет вам пользоваться преимуществами разных налоговых законов, имеющимися в других квадрантах. Например, как человек из квадранта B, я могу пользоваться налоговыми преимуществами квадранта R, квадранта S и квадранта I. Но этого нельзя сказать о людях, находящихся только в квадранте R или S. Другими словами, если в Америке вы наемный работник или человек, занимающийся индивидуальной трудовой деятельностью, скажем, адвокат или врач, то вам не разрешается использовать те налоговые лазейки, которыми пользуется человек из квадранта B. А человек из квадранта B может использовать, когда ему это удобно, законы из всех трех квадрантов R, S и I. И опять-таки, если вы хотите использовать эти законы в своих интересах, важно иметь компетентных финансовых и налоговых консультантов. Вопрос звучит так. за какой тип денег вы трудитесь в поте лица. Если вы работаете за 50-процентные деньги, вам придется работать больше, чем человеку, работающему не за столь дорого достающиеся деньги. А дороже всего деньги достаются в квадранте R. Спросите любого бухгалтера, и он вам скажет, что вряд ли может сделать что-нибудь для вас в квадранте R. Правительство перекрыло там большинство лазеек. В пенсионном плане 401К есть несколько серьезных недостатков. Один из них состоит в том, что хотя вы откладываете деньги, а если вам повезет, и ваши накопления будут расти, не подвергаясь обложению 20-процентным налогом на прирост капитала, все же, когда вы уйдете на пенсию и начнете снимать деньги со своего накопительного счета, с вас будут брать 50-процентный налог на заработанный доход. Вам-то кажется, что вы инвестируете в портфельные или 20-процентные деньги, но когда вы начинаете их обналичивать, с вас берут все тот же налог на заработанный доход. Другими словами, хотя вы и инвестируете в малооблагаемые налогами 20-процентные деньги, когда они становятся вам нужны, с вас берут по 50-процентной ставке. Это означает, что вы всю свою жизнь в поте лица трудились за 50-процентные деньги, а когда выходите на пенсию, с вас по-прежнему берут те же 50%. В том случае, если взносы на ваш пенсионный счет 401К осуществляет ваш работодатель, тогда, конечно, в ваших интересах, чтобы они были как можно больше. Вторая проблема с планом 401К. Он срабатывает лишь для тех людей, которые рассчитывают быть бедными. Если после ухода на пенсию ваши доходы останутся высокими, вы будете продолжать платить большие налоги с ваших пенсионных денег, потому что доход увеличился, а не уменьшился. Обсуждая финансовые планы трех различных уровней, один для защищенности, другой для комфорта и третий для богатства, я всегда напоминаю, что для каждого из этих планов существуют свои инвестиционные средства. Сбережения по пенсионному плану 401К являются неотъемлемой частью и моих планов защищенности и комфорта. Но они не входят в мой план стать богатым. Проблема с социальным страхованием состоит в том, что оно срабатывает только для людей, которые предпочитают оставаться бедными. Если после того, как вы выйдете на пенсию, окажется, что вашей социальной страховки не хватает на жизнь, и вы вынуждены будете идти работать и получать заработанный доход, правительство начнет соответственно вычитать из ваших выплат по социальному страхованию. Другими словами, в большинстве случаев единственный способ получать выплаты в полном объеме – это намеренно оставаться бедным. У людей, предпочитающих хранить все свои деньги в банке и убежденных в том, что это разумно, их сбережения работают как 50-процентные деньги. У меня тоже есть деньги в банке, но я не считаю банковские сбережения очень разумным решением. Это просто часть моего плана защищенности, но не плана стать богатым. Это действительно так, хотя я и не считаю, что когда мои сбережения работают как 50-процентные деньги, да еще и съедаются инфляцией, это разумно. Из последующих глав вы узнаете, почему совет «Ходи в школу, найди себе работу, трудись в поте лица, откладывай деньги, делай взносы в свой пенсионный план 401К» может оказаться самым худшим советом с точки зрения налогов. На каждом из этих этапов жизни данный совет подразумевает труд за 50-процентные деньги. Мой бедный папа был беден, потому что это был единственный совет, который он мог дать себе и своим детям. Это была его единственная реальность, когда дело касалось денег. Если вы хотите отойти от дел молодыми и богатыми, вам необходимо следовать совету моего богатого папы. А совет его начинался с идеи о том, что надо заниматься своим делом. Начав маленькое семейное дело, купив франчайзинг или вступив в компанию сетевого маркетинга, вы тем самым перемещаетесь в область менее облагаемых налогами доходов. Если вы сможете сократить некоторые из своих расходов за счет того, что они будут облагаться более низкими налогами, вы тем самым продвинетесь вперед в финансовом отношении. Но всегда помните, что ваша цель – получать больше денег, а не просто платить меньше налогов. Первое рассматривается как планирование налогов, а второе – как уклонение от них. Налоговая стратегия не из области «сделай сам», особенно для людей, ставящих серьезные цели разбогатеть. Вам нужно найти компетентных советчиков, которые вместе с вами составят стратегический налоговый план. В книге «Богатый папа, бедный папа» я рассказывал о том, как мой богатый папа лишил меня зарплаты 10 центов в час и предложил работать на него бесплатно. Многие люди считают эту историю забавной, поскольку работа без зарплаты не является частью их реальности. Хочу поделиться с вами следующим соображением. Если вы хотите работать за малооблагаемые или вообще необлагаемые налогами деньги, это в большинстве случаев предполагает бесплатную работу. Деньги за оплачиваемый труд – это самый высокооблагаемый налогами доход. Вот почему мне не нравится, что молодые талантливые люди, которых я встречаю в учебных заведениях, радуются тому, что вскоре получат высокооплачиваемую работу. Молодого человека с подобной установкой ждет все более и более напряженный труд за 50-процентные деньги. В один прекрасный день он проснется и поймет, что ему стукнуло 40 лет, а он все еще сидит на том же месте, на своей высокооплачиваемой работе, а некоторые из его друзей уже далеко обскакали его в финансовом отношении. Причина, по которой трудолюбивые люди в зрелом возрасте оказываются позади в финансовом плане, заключается в том, что они всю жизнь упорно трудились за заработанный доход. Они упорно трудились за повышение оклада и за льготы. Хотя мой бедный папа вначале получал более высокий заработанный доход, чем мой богатый папа, но постепенно богатый папа догнал и перегнал его. Богатый папа говорил: «За какой бы доход ты ни работал, за заработанный, за портфельный или за пассивный, в любом случае ты тратишь на это свое рабочее время. Проблема с заработанным доходом заключается в том, что тебе все время приходится упорно трудиться ради него. В конце концов, человек, работающий за портфельные и пассивные доходы, обойдет тебя по уровню дохода, потому что сможет работать все меньше, а денег получать все больше и налогов платить все меньше». Причина этого отражена в следующей таблице. Заработанный доход – 50-процентные деньги, портфельный доход – 20-процентные деньги, пассивный доход – 0-процентные деньги. Мой богатый папа обошел бедного папу только потому, что заработанный доход – это обычно доход от труда, а другие два вида – от активов. Время шло, и мой богатый папа медленно, но верно увеличивал количество и размеры работающих на него активов. Бедный же папа знал лишь одно – работать все больше и больше за все большее и большее количество 50-процентных денег. Люди из квадранта R меньше всего могут влиять на свои налоги и платят их по самым высоким ставкам, даже после ухода на пенсию. Если ваш сегодняшний доход поступает из квадранта R, вам стоит призадуматься над тем, чтобы что-то предпринять с целью получения доходов из других квадрантов. У квадранта S есть кое-какие преимущества по сравнению с квадрантом R, самое главное из которых – это возможность вычитать некоторые расходы из волового дохода, то есть до того, как из него будут уплачены налоги. Проблема обоих квадрантов R и S в том, что коэффициент действия рычага личного труда человека минимален, а налоги максимальны. Квадранты B и I предоставляют наибольшую свободу действий в плане налогов, имеют наивысший коэффициент действия рычага, свойственный доходам, получаемым не от личного труда, а также располагают большинством легальных налоговых льгот. Если вы серьезно в своем намерении отойти от дел молодым и богатым, вам следует поразмыслить над возможностью работать бесплатно. В тот самый миг, как вы зададите себе вопрос: «Как бы я мог стать богатым, работая бесплатно?», вы начнете мыслить в другой реальности. Если же вам так ничего и не придет в голову относительно того, как разбогатеть, работая бесплатно, тогда продолжайте расширять границы своей реальности или уделите время собственному образованию, а также изучению жизни людей, которые стали богатыми благодаря квадрантам B и I. Мой богатый папа говорил: трудно стать богатым, работая за деньги. Если вы хотите стать по-настоящему богатым, научитесь покупать или создавать активы. И еще он говорил: работать в поте лица ради повышения заработной платы – очень рискованное занятие. Рискованное оно, во-первых, потому, что люди все глубже увязают в крысиных бегах, работая за повышение оклада. А во-вторых, потому что другие обходят их в финансовом отношении. Многие стали богатыми, эффективно используя свое свободное время. Поэтому, если вам необходима работа, потому что у вас есть определенные финансовые обязательства, не бросайте ее, но постарайтесь лучше использовать свое свободное время. Когда ваши друзья пойдут играть в гольф, на рыбалку или смотреть спортивные программы по телевизору, вы начинаете разворачивать свой бизнес без отрыва от работы. Хьюлетт-Паккард тоже начинался в личном гараже, как и Ford Motor Company. Помните, что сегодня бедный может стать богатым быстрее, чем когда бы то ни было. Майкл Делл превратился из обыкновенного студента в миллиардера всего за 3 года. В то время как его однокурсники готовили домашние задания или пили пиво, сидя в городских кафе, он создавал свой миллиардный бизнес в комнатке студенческого общежития. Большинство его однокурсников, которым сейчас за 30, теперь в поте лица работают за 50-процентные деньги. Многие вынуждены вновь садиться на студенческую скамью в надежде получить повышение по службе и прибавку к окладу, а в свободное время все так же пьют пиво и смотрят телевизор. У них, возможно, есть большой дом, их дети ходят в престижные частные школы, и они надеются, что на их пенсионном счете 401к будет достаточно денег к тому моменту, когда настанет время оставить работу. Кое-кто из них втайне недоумевает, как это их однокурсник, которого выгнали из колледжа, вдруг улыбнулась такая удача. А удача эта началась с разницы в реальностях, со стремления учиться, но не ради оценок, и с желания работать бесплатно. Причина, по которой мы с Ким смогли рано отойти от дел, заключается в том, что мы упорно трудились, создавая бизнес и приобретая недвижимость. Такой план позволил нам работать все меньше, а получать все больше. Мы работали не ради денег, мы работали, чтобы строить, покупать или создавать активы, как советовал богатый папа. Нас не интересовали высокооплачиваемая работа и повышение зарплаты. Нас не интересовала работа по найму с малым коэффициентом действия рычага за 50-процентные деньги. Мы не считали это разумным, наоборот, полагали, что в долгосрочной перспективе это гораздо более рискованно. В последующих главах я подробнее расскажу, как вы можете работать, чтобы создавать больше активов с меньшим риском и с более высокой финансовой отдачей. Но предупреждаю, что при этом вам придется работать бесплатно, чтобы научиться приобретать такие активы. Я предупреждаю вас об этом сейчас, потому что работать бесплатно, чтобы учиться, это то, что делают очень немногие люди. И поэтому очень немногие могут отойти от дел молодыми и богатыми. Я не против того, чтобы платить налоги. Налоги — это плата за жизнь в цивилизованном обществе. Без налогов у нас не было бы полиции, пожарных, учителей, мусорщиков, судов, дорог, светофоров и, конечно же, политиков. Основная мысль этой главы заключается в том, что надо учиться законно и разумно контролировать, сколько налогов и когда платить. Совет. Напишите, какой доход каждого типа вы получаете в настоящее время. Заработанный доход, пассивный доход, портфельный доход. Если вы хотите, чтобы настал день, когда вам не надо будет работать, необходимо иметь пассивные портфельные доходы. Чем раньше вы научитесь получать пассивные и портфельные доходы, тем скорее приблизитесь к возможности отойти от дел молодым и богатым. Вы сможете не только отойти от дел молодым, но и почувствовать себя финансово более защищенным. К тому же вы испытаете чувство удовлетворенности от своей сообразительности, ведь вы будете получать 20-процентные или даже вообще необлагаемые налогами деньги, а не 50-процентные, за которые в поте лица своего трудится большая часть человечества. Последние разделы этой книги будут посвящены способам получения портфельного и пассивного доходов в больших количествах, более безопасно и с большей отдачей. И опять-таки, это может потребовать от вас больше учиться и бесплатно работать, прежде чем вы начнете получать данные виды дохода. Часто приходится самоотверженно учиться и бесплатно работать, чтобы попасть в другую реальность. Если вы решите отправиться в это путешествие за доходами, рычаг которых больше, всегда помните о братьях Райт. Это лучший пример того, как люди учились, чтобы научиться, а не ради оценок. Они трудились упорно, бесплатно, без гарантии на успех, шли на разумный риск и в итоге вывели себя и весь мир в другую реальность.